Глава 14. Подарком от брата, кстати, оказался хороший британский внедорожник. Ключи от него лежали прямо на рабочем столе. Там, где, по мнению Азамата, я, как добросовестный трудоголик, должен был сразу их найти. Но брат был слишком хорошего мнения о моей блудливой персоне. А вот я со своим мнением ошибся. Но к его чести должен признать, что автомобили он выбирать умеет. И мне хорошо. Не пришлось тратить время на поиски. Сев в новенький качественный салон, цепляю по пути кофе и еду на работу. Зависая в пробках, захожу в рабочую программу, чтобы просмотреть индивидуальные папки с загруженными вчера вариантами набросков. На Аверина я сразу утвердил 7 своих лучших дизайнеров. 8-й стала уже Ирина. Папка с ее именем, конечно, была еще пуста, так что к ней у меня претензий пока что не было. Зато к остальным целый вагон. У одного на эскизе изображены уже как год назад устаревшие стулья-ракушки с золотыми ножками. У другого намазолившие глаза фитопанели на стенах. Третий вообще нарисовал что-то подозрительно напоминающее японский ресторан. Японский, сука, ресторан. В горах. На ничто издевается. 3 дизайна в полный утиль. Только 4 работы из 7 заслуживают хоть какого-то внимания. И то при условии, что мы основательно поработаем над деталями. Добавим в дизайн характера и придумаем то, что отличит их от минимум 3 похожих интерьеров, которые я уже видел в Москве. Бездари. Раздраженно бросив телефон на сиденье, хмуро вглядываюсь в дорогу, думая лишь о том, какой набросок представит мне Ира. Мне хочется скорее увидеть ее в работе, понять, как мыслит, на чем сосредотачивает внимание, в чем ее сильные стороны, что она умеет, как ведет себя в постели и как меняется ее тонкий голосок, когда она... Да ёб твою мать! Просигналив подрезавшему меня водиле, понимая, что только что пропустил свой поворот. С этим помутнением надо срочно что-то делать, иначе вся работа полетит к чертям. Пока ищу место для разворота, щедро матерю себя любимого с ног до головы, а потом психую и разворачиваюсь там, где делать это не положено. Когда подъезжаю к бизнес-центру, вижу, что большинство моих сотрудников стоит у входа, греясь на солнце. На мой взгляд, сразу отсекает все ненужное, цепляясь за длинные огненно-рыжие волосы, которые ярко блестят, переливая золото. Шапку сняла, уши морозит, бестолочь. Останавливаясь на парковке, беру стакан с недопитым кофе и выхожу на улицу. Доброе утро, трудяги! Бодро приветствую всех своих сотрудников. Но, как известно, начальник в таких душевных компаниях всегда изгой. Потому что, когда улыбаюсь я, все почему-то сразу напрягаются. Прямо как сейчас. Сотрудники встревоженно оборачиваются и начинают осыпать меня вялыми, хмурыми приветствиями. И только Ирина, как пойманный с поличным вор, виновато прячет глаза, сдерживая ехидную улыбку. Ну просто бесстрашная женщина. Фамилией своей девичьей совсем не дорожит. Ирина Сергеевна, и вы тут? Деланно удивляюсь я, обращая на нее свое подчеркнутое внимание. Рад, что вы от нас не сбежали. Милое создание тут же краснеет от всеобщего внимания, но все-таки отвечает. Что вы, Заман Исхарович? Я даже не думала. И взгляд снова смиренно себе под ноги опускает нахалка. Вот оно. Именно так и выглядят на людях настоящие домашние тираны. Но я не жалуюсь. Меня все устраивает. Я даже согласен на целое семейство таких вот кровопийц, которые точно унаследуют доминантный ген моей злючки. И пусть. Я большой, добрый и душевный. Так что меня жрать можно хоть всю жизнь. Удивительно, но с появлением моей скромной персоны все сотрудники разом повалили внутрь, делая вид, что горят желанием работать. А я, как тень, неотступно следую за Ириной. Зайдя в лифт, даже останавливаюсь прямо позади нее, чтобы не упускать свою суженую из виду. В зеркале вижу, что девчонка смотрит строго перед собой. Руки опущены по швам, губки плотно сжаты, носик слегка задрат. Деловая такая, решительно настроенная на работу. Глядя на ее чрезмерно серьезное лицо, во мне вдруг просыпается просто бешеное желание снова ее потрогать. И я, потянувшись пальцем, украдкой касаюсь ее ручки. Мягко по ней веду, потираюсь о ладонь. Трусь, ласкаю, соблазняю, как могу. Но девчонка тут же отпихивает мою руку своими изящными пальчиками. Я нападаю снова, решительно и непреклонно. Резко хватаю ее ладонь, сжимаю в своей и украдкой начинаю поглаживать нежную кожу большим пальцем. Меня в ответ вовсю царапают острыми коготками, впиваются в кожу до крови. Бунтует. Темпераментная она. Страсть нам обоим точно обеспечена. И я, блаженно зажмуриваясь от удовольствия, представляя, как эти ноготочки будут раздирать мне кожу на спине, улыбаясь своим плотоядным мыслям, боковым зрением замечаю, что на меня шокированно во все глаза косится худосочный айтишник в очках на пол лица. Точнее, то на меня, то на руку мою блудливую, то на злостное отражение Ирины в зеркале лифта. «Серпухов, ты давно меня не видел?» Спрашиваю, глядя на мальца из-под лобья. «Так соскучился, что налюбоваться не можешь». И Серпухов тут же теряется, опуская взгляд. «Нет». «Да ладно, а чё нет-то?» С обидой переспрашиваю. «Ты ж в отпуске 2 недели был». Но малец, расталкивая народ, уже вылетает в только открывшиеся двери лифта. И плевать ему, что этаж не тот. Может, аура у меня какая-то злая? Даже Ирина вон сверкает в меня негодующим взглядом, давая понять, что еще не готова афишировать наши отношения перед коллективом. Но я не тороплюсь отпускать ее руку. И когда в лифте остаемся только мы, жму на кнопку, закрывая дверь. Кажется, нам нужно учиться разговаривать друг с другом, узнавать друг друга получше, сближаться. Вот и приступим.